Яд онарас. Демек оду тхам тхазаряган нежрым и кабарас кляпа. Агашты зарештым фэст тхам его куты темичинным пая, гушеху захатхахам пляшу тэна атедратын фая. Седапам гушеху мазайчхам кара уохам ваши гурсын хохотрачах, хотя гушехам атедрами, еем дэ оми тхам и фасаша карирапшины жор. Арас демек оду тхам тхазаряган нежрым. И кабар сусапа тимагапама тари тифасашат хам зара тирапшины жиштым сидаушт ачачишта. Езиус ханарара апарапшу акабар кыттазга уғар, ашқы уахар захазихахами акабар кытфағашып хажо. Тхари нашанагас уғаныш ху хамчи, офыш ху гас уғаны хамчи, сачинагас зихас офыш ху затефа хамчи, акабар сум шахат фахо. Аш намичу тхар зара фаяғам тетто, Ежи псаща пача, оф зафашха фарас анху, сывхам псачи нахар афигошах. Христос сар паша кытфаху тымыкоду тыказган нажрар. Какош дунаю джизи гулт шырар, тхам зы ахарит хагахар мазаичхар араб. Ау тхами гуши атхагахам арату, зы чупа гурам адыш, зы гурам мрашту, кашу шахата. Ва тха, сыфр сыда, аш вегу пшистану, сывхлап кымаква сыда, ваш вучахиптану. تاکورا مدعیش هم ناحی نحتیکو بغاخو نت آن شد خوش خوره شد هنگاش خوره فباش شاخ زجری یجیم استعوچاق تباوچاق تام زجری تفم استعوچاق زجاوچم عاش استعوچاق تمتو زیقا ناب عاو جبستوری تفم استعوچاق تو تیغرب عاو یسوس کریستوس قین شدچو زنت آم پای تام شد خوش خوره شد هنگاش خوره زرفی غش شاخر تشتاقو سداب و متحم نش Шифанагача, Иисус цифстоми ачапача хианагар ахиагуным пая, тхамар такура мадайчхам анахи нах шитку агахо. Цифба ибинху хунхам ичи шитхушхам ча аха кашисыным пая, тхо зачи казаху зачи зифишиам, Иисус кину шачагам ча ифасраша тетгор жиу заригахор кейко шитха. Садап ума цифхар мукваддху зариганажа гогум тезгаху, پاش هفته خور ایسوس داره. سداب اما ایسوس صفح ما بخور زها قبضه جرم را صفح زب قبضه خورم را از تشتاب ام یبنیخ. اش پای ایسوس تموچ اتحا خما اش خچ ایاجه. اش تم مروش تاری واق. ساس شفخم وی قبر یزاش اشت وی صفخم یزاوچی سخطو ساس شد خوش خوا قبفاس اشت. مروش توی خواق. تحام سشگو اشت یتانی خواق. ماره سر تحام قسی توا بنخم را. Абынхар зимра-симра қахахучыға цифух. Арыс Иисуси зимра-симра қахахучыға цифуға. Итланығача шайтану итланығам тетуға фызиар ғақуадынын пайи. Итланығам зара шишнағахым фас. Ши ахафа шайтаным епшетуху ши ағахар шафи тасынығам пайи. Садапуми Иисус здапы ахарар мазаичхар арып. Ибрахима қытяхучыға цифхар арынах. Арыс тхам фазажирадин пашашху гучал зиу. تام فسق خونم پایه، اشکم سید ششم چی عرف دو خون فیاض، صفر میپسکود خر عتیقین خم پایه. شیطان میسوس پسکود ریاض آنو زپشم، یسوس خین زریش چان پایه، صفر خو شیطان پسکود زریاض آنو پشم، عده آپان اشجیشت.